Ни дороги, ни реки давно не было видно. Холмы с частыми скальными выходами обступили их со всех сторон. Хоббиты шли и с опаской поглядывали по сторонам. Похоже, путь их пролегал по дну ущелья, и стены становились все выше, а по скалам цеплялись за камни торчащими корнями корявые стволы сосен. Все сильнее сказывалась усталость. Прокладывать путь без тропы среди поваленных стволов и нагромождений камней было нелегко. Выше не поднимались из-за Фродо. Склоны ущелья пони не одолел бы даже без седока на спине. Два дня пробирались каменными коридорами. Погода менялась, нахмурилась. Западный ветер нагнал от далекого морского побережья мокрых облаков и принялся выжимать их над головами путников. Кисия мелкого моросящего дождя затянула окрестности. К ночи все вымокли и не смогли просушиться, вокруг не нашлось ни единой сухой щепки для костра. На следующий день склоны по сторонам стали еще круче, и постепенно пришлось отвернуть к северу. Колоброд проявлял признаки беспокойства. От Завитери они ушли дней 10 назад. Провизия подходила к концу, зато дождь не кончался. Очередной ночлег устроили на неширокой каменной площадке. В скале здесь обнаружилась не то чтобы пещерка, а просто небольшая выемка. Фродо чувствовал себя плохо. От холода и сырости рана разболелась, его колотило зноб, не дававший заснуть. Он ворочался, стараясь поудобнее пристроить левую руку, и настороженно вслушивался в ночные звуки. Ветер тихонько выл в расщелинах, капала вода, где-то далеко прогрохотал сорвавшийся камень. Ему чудилось, что отовсюду подкрадываются черные фигуры, хотят задушить его. Он рывком садился и видел лишь сутулившуюся спину Колоброда, бессонно стерегущего с трубкой в зубах. Фродо лег в очередной раз и резко провалился в сон. Словно со стороны видел он себя гуляющим по саду в родных засумках, но собственная фигура представлялась ему словно поблекшей и тусклой, куда менее отчетливой по сравнению с угольно-черными тенями, заглядывавшими через ограду. Под утро дождь кончился. Облака начали таять, сквозь них проступали голубые полосы. Ветер опять менялся, позавтракали рано и невкусно, а потом Колоброд ушел, оставив хоббитов под скалой. Он собирался подняться наверх и осмотреться. Вернулся он мрачный. «Как хотите, а надо уходить южнее. Ущелье завело нас слишком далеко на север. Так мы никуда, кроме Троллиного Нагорья, не придем. Делать нам там нечего». Я страну троллей знаю плохо, и никакого желания узнать лучше не испытываю. Заходить вдоль с севера слишком долго, нам еды не хватит. Идем к Бруиненскому броду. Весь день пришлось пробираться через камнелом. Но в конце концов им все же удалось выбраться то ли в неширокую долину, то ли в широкое ущелье, ведущее на юго-восток. Радости хватило ненадолго. Под вечер путь снова преградил высокий гребень, больше всего похожий на пилу. Приходилось либо поворачивать, либо перебираться через него. Посовещавшись, решили попробовать перевалить гребень. Однако решить оказалось легче, чем сделать. Вскоре Фродо пришлось спешиться и наравне со всеми карабкаться вверх. Единственное, в чем он не принимал участия, так это в подъеме и подталкивании пони. Они едва втащили бедное животное на перевал. Фродо, дрожа от усталости и напряжения, упал на камни и лежал сотрясаемый крупной дрожью. Левая рука висела плетью, а плечо и бок словно драли ледяные когти. Деревья и скалы вокруг казались размытыми и словно выленившими. «Как мы пойдем дальше?» — сказал Мэри Колоброду. Посмотри, Фродо еле жив. Мне так беспокойно за него. Как ты думаешь, если мы доберемся в Дольн, там смогут ему помочь?» «Посмотрим», — вполголоса отвечал Колоброд. «Здесь я больше ничего не могу сделать, а идти нам надо. Именно его рана и заставляет меня поторапливаться, хотя сегодня придется все же дать ему отдых». Рядом стоял Сэм и умоляющими глазами смотрел на Колоброда. «Что с моим хозяином?» — тихо спросил он. «Ранка-то была маленькая, да и затянулась уже. Почти незаметно, только шрам белый остался, а рука холодная, как лед». «Его коснулось непростое оружие, Сэм. Яд или другая злая сила точит его изнутри. Мне с ней не справиться, но отчаиваться пока рано». Ночь на перевале выдалась холодной. В маленькой ямке под старой сосной разложили костерок. Ветер шумел в кронах деревьев под ними. Фродо лежал в полузабытии, следя за множеством черных крыл, взмахивающих в небе. Это летели его преследователи, разыскивая свою жертву в горах и ущельях. Утро настало ясное и светлое. В прозрачном воздухе мир вокруг предстал чист и отчетлив. Не хватало лишь солнца, чтобы отогреть закоченевших хоббитов. На рассвете Колоброд взял с собой Мерри и ушел осматривать окрестности. Вернулись они по солнцу и принесли добрые вести. Теперь ничто не мешало выбрать правильное направление. С вершины скалы Колоброд разглядел впереди отблеск гремячей, а дорога к броду шла понад берегом реки. «Надо снова выбираться на дорогу», — сказал он. «Здесь мы никаких троп не найдем, и к броду иначе не пройти». После завтрака собрались и пошли. Спуск оказался легче, чем представлялось поначалу, и вскоре Фродо опять смог ехать верхом. Оказалось, что пони, если ему не мешать, прекрасно умеет выбирать дорогу и, похоже, заботится о том, чтобы раненого хоббита поменьше трясло. В свете ясного утра все понемножечку приободрились, и даже Фродо почувствовал себя лучше, но скоро глаза его снова заслала серая дымка, и мир вокруг потускнел и выцвел. Пиппин, чуть обогнавший остальных, обернулся и воскликнул: «Здесь тропа!» И в самом деле это оказалась тропа, сильно петлявшая, порой пропадавшая среди валунов, но все-таки тропа, поднимавшаяся из лесов впереди к оставленному путниками перевалу. Когда-то ею часто пользовались, а те, кто ходил по ней, на силу не жаловались. Старые деревья были разбиты и отброшены в сторону, валуны, скатившиеся сверху, убраны на обочины. Спуск сразу заметно ускорился. Конечно, идти по тропе было несравненно легче, но зато и беспокойней. Мало ли кто проложил ее в этой глуши. Скоро вошли в темный хвойный лес. Тропа перестала петлять, раздалась вширь и привела их под козырек утеса, поросшего деревьями, прямо к кособокой, висевшей на одной огромной петле двери, за которой угадывался вход в пещеру. Путники остановились и попытались заглянуть в щель. За дверью было темно. Сэм, Колоброд и Мерри навалились плечами, и дверь приоткрылась. Мерри и Колоброд протиснулись внутрь. Далеко можно было не ходить. На полу во множестве валялись старые обглоданные кости, а у входа среди черепков стояли два здоровенных, грубо вылепленных глиняных кувшина. «Если тролли вообще бывают, то здесь у них точно берлога», — заявил Пиппин. «Эй!» — позвал он дрогнувшим голосом. «Выходите оттуда! Ясно, чья это тропа. Лучше нам убраться по добру, по здорову». «Спешить незачем», — сказал, выходя, Колоброд. «Тролли жили здесь, но очень давно. Опасности никакой. Ладно, пошли дальше, посмотрим». От порога пещеры тропа свернула направо и нырнула в чащу. Пиппин с независимым видом бодро шагал впереди рядом с Мерри. Ему очень не хотелось показать Колоброду, как он струсил перед зверью в пещеру. Сэм с Колобродом шли позади, у стремян Фродо. Тропа вполне позволяла идти гурьбой. Однако уже через несколько минут пришлось остановиться. Из-за близкого поворота вылетел, как ошпаренный, Пиппин. За ним в припрыжку несся Мерри. Оба выглядели здорово перепуганными. «Там тролли!» — выдохнул Пиппин. «Там, на прогалине! Мы их из-за деревьев видели. Огромные!» «Ну-ка, поглядим!» Колоброд поднял суковатую дубину и легким скользящим шагом двинулся вперед. Фродо молчал. Ему было худо. Сэм в панике нервно озирался. Полуденное солнце сквозь ветви полуоблетевших деревьев пятнало поляну островками света. Путники, осторожно раздвинув кусты, выглянули. Три огромных тролля и вправду расположились на прогалине. Один нагнулся, словно ища что-то под ногами, а два других уставились на него. Колоброд беззаботно подошел к нагнувшемуся троллю и огрел его палкой по заду. «Эй, вставай, каменная туша!» — смеясь позвал он. Хоббиты затаили дыхание. Однако ничего не случилось. Картина на поляне оставалась неизменной. Первым расхохотался Фродо. Его неуверенно поддержали остальные. «Ну и ну!» — Фродо даже закашлялся от смеха. «Это же надо! Собственную семейную историю забыть! Это же те тролли, которых Гэндальф словил! Они как раз не могли поладить, как им лучше приготовить 13 гномов и одного хоббита!» «Я и думать не думал, что мы в этих самых местах», — оправдывался Пиппин. Ему было неловко, ведь историю про троллей он 100 раз слышал от Бильбо, правда, не очень-то в нее верил. Теперь он недоверчиво глядел на каменных истуканов, гадая, не может ли какое-нибудь волшебство вдруг оживить их? «Тут не только семейную историю надо знать», — улыбнулся Колоброд. «Ясным днем при солнышке вы примчались и начали пугать меня живыми троллями на лужайке. Вы даже старого вороньего гнезда у него за ухом не заметили. Для живого тролля это не самое обычное украшение». Все рассмеялись. На Фродо напоминание о первом удачно кончившемся приключении Бильбо подействовало замечательно. Ласково пригревающее солнышко словно растопило дымку у него перед глазами, и он впервые за много дней приободрился. Приветливая полянка располагала к отдыху, и путники решили перекусить, расположившись между огромных тролльих лап. «Может, споет кто-нибудь, пока солнышко высоко?» — предложил Мерри. «Сколько дней уже ни песен, ни рассказов не было?» «Считай, от самой заветери», — кивнул Фродо. Все с беспокойством посмотрели на него. «Да не тревожьтесь вы обо мне», — улыбнулся Фродо. «Мне лучше. Петь, правда, наверное, не смогу. Может, Сэм вспомнит что-нибудь?» «Давай, Сэм», — поддержал Мерри. «У тебя в голове полно всего. Чего ты скопидомничаешь?» «Да я не знаю», — смутился Сэм. «Вот разве что... Это, конечно, не ахти какая поэзия, если вы понимаете, про что я. Так, чепуха, в общем-то. Просто тролли напомнили». Встав и убрав руки за спину, как примерный ученик, он начал напевать сначала негромко, но потом разошелся. Тролль восседал на груди скал, урчал, стонал и кость глодал. Уж много лет таков обед, поскольку с мясом тяжко, ляжка-ряжка. Сидел один и кость сосал, поскольку с мясом тяжко. Похожим днем приходит Том, вид этой кости мне знаком, мой дядя Тим, что стало с ним? Его ты слопал гнусно, вкусно, грустно, и хлоп об землю башмаком. Ты дядю слопал гнусно. Дитя, — сказал в ответ нахал, — ну да, я дядю обокрал, но он уж вот который год лежит в могильной яме, в дряни, в хламе, и он не слишком обнищал в своей могильной яме. О том орет, молчи, урод, тебе так это не пройдет. А ну-ка брось чужую кость и к ней не прикасайся. Майся, кайся, верни немедля оббормот и больше не касайся. Но тролль в ответ, а вот и нет, ты сам сгодишься на обед. В душе тоска, хочу миска, а ты толстяк изрядный, ладный, складный. Сойдешь на парочку котлет, раз ты пухляк изрядный. И тут слегка его рука щипнула Тома за бока, рванулся Том и башмаком, как даст ему позаду, гаду, смраду, досталось славного пинка бессовестному заду. Но этот зад, на Тома взгляд, как оказалось, во сто крат был тверже скал, где восседал наш тролль голодный, зверский, дерзкий, мерзкий. И Том удару сам не рад, подошве больно зверски. Отныне хром, бедняга Том, его нога горит огнем, а тролль сидит, урчит, сопит и чавкает ужасно, грязно, страстно, и тот же зад всегда при нем, и так же тверд ужасно. «Ну, это нам всем наука!» — захохотал Мэри. «Хорошо, что ты его палкой огрел, Колоброд, а не ногой». «Где это ты песенку выкопал?» — ревниво спросил Пиппин. «Никогда раньше не слыхал». Сэм в ответ пробурчал что-то неразборчивое. «Придумал, конечно», — уверенно произнес Фродо. «Чем дальше мы идем, тем больше я о Сэме узнаю такого, чего и не предполагал раньше. То он заговорщиком был, а теперь вот с троллями шутки шутит. Кончится тем, что волшебником окажется или воином отважным. Не хочу я ни тем, ни другим быть», — вконец смущенный пробормотал Сэм.